Просыпается с утра чабан, смотрит, нихуя нет его отары. Он стучится в дверь к другу и говорит: «Дорогой, ты не видел моих барашков?» Тот говорит: «Не кричи так, я, блядь, все видел. Они там за бугром пасутся». Тот бежит за бугор, смотрит, точно пасутся. Прибегает к другу и говорит: «Дорогой, ты спас мою жизнь, я хотел бы тебя отблагодарить. Прими в дар этого скромного барашка». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Тот говорит: «Блядь, нельзя так, возьми двух баранов». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Так, блядь, нельзя быть таким жадным. Возьми трех баранов. Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Мимо едет джигит на коне. Они его останавливают. Один подходит и говорит: «Дорогой, а ты не смог бы рассудить наш спор? Он спас мою жизнь, я хочу подарить ему барана». Он говорит: «Мало. Хочу подарить двух баранов». Он говорит: «Мало. Хочу подарить трех баранов». Он говорит: «Мало». Джигит говорит: «А, я понял. Вы хотите спиздить моего коня». На необитаемый остров попали русский, еврей и хохол. Ну вот. Русский сразу засеял огород картошкой. Ну вот. Еврей сразу стал строить дом. Подходит зима. Еврей приходит к русскому и говорит: «Слушай, у меня есть дом, где есть картошка, дай вместе жить». Он говорит: «Давай». Только, значит, наварили картошки, самогонки нагнали, только по стаканам разлили, только чокнулись, вдруг стук в дверь. Они говорят: «Кто там?» «Кто-кто? Це ж ваш новый участковый». Приезжает в часть с визитом генерал-майор. Смотрит, стоит солдат и хуячит сапоги красным гуталином. Он говорит: «Товарищ солдат, почему вы хуячите сапоги красным гуталином?» «Товарищ генерал, вас это не ебет!» «Что, ёптвою мать, бля, ну-ка по уставу!» «Товарищ генерал, в части закончился черный гуталин, поэтому хуячу красным!» «А меня это не ебет! Я же говорил, товарищ генерал!» Стоит на посту часовой с автоматом, к нему подходят братки, говорят: «Продай автомат». Кто говорит: «Вы что, ёбнули, что ли? Бля, я охраняю ангар, бля, со совершенно секретными самолетами. Вдруг что начнется?» Он говорит: «Продай, блядь, там когда начнется, там будет такая суматоха. Ты палочку какой-нибудь земли схватишь и будешь бегать так пух-пух-пух-пух. Никто, блядь, ничего не заметит». Ну, ломали, он продал. Вдруг объявляет воздушную тревогу. Тот палочку схватил, бегает пух-пух-пух-пух-пух-пух. Открывается ангар, и оттуда два лейтенанта. «Бабушка, я опять летал во сне. Во-первых, я не бабушка, а дедушка. А во-вторых, летать ты, сука, будешь до самого дембеля, блядь». Лежит на кровати дембель, заходит генерал, подходит к дембелю, говорит: «Ты кто?» Он говорит: «Дембель. А ты кто?» Говорит: «Я генерал». Тоже нихуёво. Забегает в казарму сержант и кричит: «Товарищ прапорщик, там вся рота ебет скамейку!» «Как скамейку?» «Так, блядь, ебут скамейку!» Прапорщик: «Бля, не позволю!» Нах, приходит и говорит: «Так, ребята, бля, я не позволю извращений в нашей казарме. Ну-ка, кто ебал скамейку? Шаг вперед!» Все, хуяк, шаг вперед, один стоит. Он говорит: «Так, а вам, товарищ, я объявляю благодарность. Ваша фамилия?» Говорит: «Рядовой скамейка!» Прапорщику Голожопенко сказали, чтобы он объявил рядовому Иванову о том, что у него умер отец. Ну, чтобы так сделал это красиво, тактично. Он построил всю роту и говорит: «Так, ребята, у кого есть матери, шаг вперед». Хуяк, вся рота, шаг вперед. Он говорит: «А теперь те, у кого есть отцы, тоже шаг вперед». И там половина шаг вперед делает. Он говорит: «А ты-то, рядовой Иванов, куда, бля? Вернись нахуй на место, бля». Прапорщик Голожопенко построил на плацу роту. Говорит: «Рядовой Петренко, пожалуйста, два шага вперед». Тот выходит: «Снимайте штаны, рядовой Петренко». Тот снимает штаны. Он говорит, вот, господа солдаты, Гоголь был анонистом. А какие, бля, прекрасные романы писал. Чайковский тот вообще был пидорастом. А какую музыку замечательно написал. Теперь посмотрите на рядового Петренко. У него же яйца, как у быка. А маме уже 3 месяца письмо не может домой написать.